штангисты нашей страны Син Чульбом завоевали золотую медаль на чемпионате Азии по тяжелой атлетике 2017 года, проходящем в Туркменистане. В чемпионате приняли участие свыше 150 штангистов из 29 стран и регионов, в том числе нашей страны Вьетнама и Таиланда. В состязаниях в весовой категории до 62 килограмм Син Чульбом в толчке занял первое место, а в рывке – второе. В общем зачете он занял первое место. Он завоевал две золотые и одну серебряную медали.